Глава 26. «Не думала, что вы хотите заняться этим лично, хозяин». Вежливо улыбаясь, сказала хранительница и чуть поклонилась. «Однако, если у вас есть такое желание, вы можете влить свои силы в сердце подземелья, получив над ним полный контроль. Это несложно, особенно с вашей помощницей. Она сможет поддерживать концентрацию в то время, как вы будете править». «Хорошо, давай попробуем», — сказал я, опуская ладони на чашу алтаря. Веста, чьего мнения я не спрашивал, недолго возмущалась, но, удовлетворив свое желание отомстить, она стала покладистой и легко активировала связь с подземельем. А может, так подействовала привязка филактерии к его сердцу и магия распорядителя. В любом случае, через несколько секунд я уже воспарил над крохотным подземельем, будто увидев коридоры сверху. «Добро пожаловать, владыка. Уровень подземелья 0. Комната активирована 4. Требуется для перехода на первый уровень 20. Доступные для строительства базовые комнаты. Список недоступных в данный момент построек». Ощущение нереалистичности происходящего не отпускало, даже когда до меня донесся голос хранительницы. «Сердце подземелья приобщает все земли рядом с ним, присоединяет к вашим владениям. Вливая собственные силы, вы сможете ускорить их изменения», — объясняла девушка из лавы, показывая границы открытых областей. «Все, что вы видели собственными глазами и что знают леблины-разведчики, привязанные к домам в подземелье, отображается на общей карте. Однако влиять вы можете только на участки, до которых дотянулись сосуды, жилы подземелья. На их создание уходит время, жертвенные силы и кровь. Так что, принося дары сердцу, вы ускоряете его рост. Сегодня, выпив двух убитых и множество крови раненых, подземелье расширилось на несколько метров. Есть и более эффективные методы, связанные с убийством на алтаре живых сущностей. Лучше всего для этого подходят высшие разумные». «Даже не думай. Максимум, на что можешь рассчитывать, — забой куриц для готовки пленным и слугам еды. Оборвал я мысль хранительницы. Лучше расскажи, как расширять подземелье не во все стороны одновременно, а в конкретных направлениях». «Это несколько замедлит общее продвижение, хозяин. Хотя, учитывая, что вам нет нужды вгрызаться в камень из-за обширной сети катакомб, вы можете себе это позволить. Придется накопить достаточное количество сил, чтобы активировать рост подземелья в выбранном вами направлении. Однако после этого вам достаточно будет просто пожелать», — ответила хранительница, и на карте подо мной подсветилось несколько квадратов. Внушительный список строений, как доступных для возведения, так и еще заблокированных из-за нехватки ресурсов, отобразился в виде свитка с изображениями и кратким описанием по каждому пункту. Вначале я выбрал два приоритетных направления, захватив значительный кусок коридора, ведущего к арене и лестнице на поверхность. Почему я не могу сразу возвести библиотеку, взяв бумагу и древесину с поверхности, или разграбив подвалы магазинов? — нахмурившись, спросил я, оглядывая заблокированные комнаты. «Прошу прощения, хозяин, но все строения в подземелье завязаны на его слуг и элементарную магию его владыки», — тут же ответила хранительница. «Для библиотеки нужна бумага из каменного дерева бесконечных побегов. Оно растет, подпитываясь вашей силой и имея общую корневую систему с сосудами подземелья. Бумага, получившаяся из такой древесины, несет ваши частички и связана с ментальной сущностью. Кристалл маны создается из самого крупного отростка алмазной щетки, тоже пропитанной вашей силой. И если его крупицы можно безболезненно продать, получив в обмен необходимые материалы или ту же ману, главный кристалл является вашим хранилищем силы, которое может многократно превышать запасы в теле. К тому же и сам кристалл маны может вырастать до гигантских размеров, занимая несколько комнат». «Хорошо. Поняв, что ограничения не условны, а непосредственно связаны с материалами, из которых создаются вещи, я чуть успокоился. Ты говоришь про торговлю алмазами, но для этого должен быть покупатель. Кроме того, должны быть вещи, которые я в состоянии приобрести». «Уверена, хозяин, вы сможете не только защитить сердце, но и наладить торговлю с вашими соседями, кем бы они ни были», — подбодрила меня хранительница. «Что же до покупки вещей, боюсь, я не очень сведуща в данном вопросе. Думаю, первоочередным может стать обеспечение всем необходимым ваших новых слуг и пленных. К тому же думать об этом рано, ведь выращивание первых алмазов – вещь далеко не быстрая. Я бы посоветовала разобраться с более приземленными целями, например, строительством бездонного рудника. Об этом я тоже подумал. Расскажи, как он работает и для чего служит. Конечно, хозяин. В каждой породе имеются примеси, руды и металлы. Иногда благородные, иногда не очень. Богатые и бедные. Камень – ваша основная стихия, и чтобы он полностью подчинялся вашей воле, нужно его очистить от чужеродных материалов. Подземелье можно сравнить с живым организмом. И если деревья бесконечных побегов – его легкие, то бездонный рудник – печень, выдавливающая все вредные вещества наружу. Но то, что для подземелья вредно, для многих из живущих может оказаться лакомой добычей. Золото и серебро, платина и другие руды. Бесконечный рудник выдавливает их на поверхность, позволяя собирать и складировать в сокровищнице, а после продавать. Хорошо, значит, для строительства оно приоритетно. Сказал я, обозначив место для возведения рядом с сердцем. Доступ к руднику и дереву открывался сразу после привязки леблинов к готовому дому. Выложившись без остатка, я передал запас маны на строительство нескольких сооружений, которые посчитал наиболее важными. Сейчас это лишало меня сил, но было крайне важно. К тому же в ближайшие несколько дней атаки я не ждал. Отключившись от управления подземельем, я рухнул и впервые за несколько дней заснул, тревожно, с кошмарами, вновь возвращающими меня в дурацкий дачный домик, снятый ради одной вечеринки. Кем снятый? Чьи затертые образы всплывали в памяти вместе со мной и сестрой? Эти знания навсегда остались в половине души, умершей вместе с предыдущим телом. Но даже сквозь туман я слышал плач. Жуткий, надрывный, захлебывающийся. Вот только не сестры, а маленькой огненной девочки, сжавшейся в комок. «Что происходит?» — мысленно спросил я у ревущей Весты, вздрагивающей всем телом. «Эй, ты чего?» «Урод!» — всхлипывала фея, вытирая нос ладонью. «Этот двинутый распорядитель вернул мне воспоминания, не спрашивая, что я хочу, и не давая выбора. Он где-то достал осколки моей души и вернул их. Тварь, я не просто забыла. Я хотела забыть все, что они творили. Я жаждала силы и знания о магии, которая поможет отомстить, а получила это». «Так, успокойся и расскажи по порядку. В чем дело?» «Оставь меня в покое!» — выкрикнула Веста и тут же засмеялась сквозь слезы. «Ты не понимаешь, не в состоянии даже помыслить, а... Нет, как ты можешь, как я могу?» Ее речь вновь стала нечленораздельной. Слова невозможно было угадать за всхлипываниями, стонами и причитаниями. «Иди в бездну, Ник, оставь меня в покое!» «Я бы и хотел, но если забыла, мы делим одно тело на двоих. Успокойся, а я постараюсь не тревожить тебя, насколько это возможно», — сказал я, с трудом поднимаясь. Защитная форма решила обрасти дополнительными камешками и приросла к полу и стене, так что пришлось в прямом смысле откалывать себя от общей породы. Того и гляди, и вовсе прирасту, став статуей. Хотя, может, так и задумывалось, но меня такой расклад совершенно не устраивал. «Господин, вы вернулись», — заметила всегда улыбчивая хранительница. «Ваши мясные слуги обустроились во внешних коридорах. Я позволила леблинам огня очистить для них несколько активированных комнат». «Хорошо. Сколько сейчас времени снаружи? Скоро ли утро?» «До рассвета осталось 3 часа», — уточнила девушка. «Вся получаемая энергия тратится на возведение ранее заказанных комнат. Вы хотели бы продолжить строительство за свой счет?» «Нет, днем мне может понадобиться вся доступная сила. Кто знает, что именно придумал играющий сегодня?» Ответил я, собираясь с мыслями. «Использую люблинов по своему усмотрению. Сейчас мне нужна лишь их мана для укрепления тела». «Они усердно трудятся, подпитываясь от сердца подземелья. Вы останетесь довольны, хозяин?» Чуть поклонилась хранительница, возвращаясь в транс возле алтаря. Кивнув на прощание девушки, я проверил свой внешний вид, достаточно ли он устрашающий, и выбрался во внешние комнаты. За один сеанс управления мое владение выросло в два раза, вобрав уже выдолбленную в породе часть коридора. Это не только сэкономило кучу сил, но и позволило отдалить вход от сердца подземелья, заставляя нежелательных гостей пройти через импровизированный лазарет. «Хозяин», — склонилась полуэльфка, — стоило мне показаться в проеме. «Рада служить. Если не помните, мое имя Варанта». «Оставь это имя в прошлом, а истинное скрой в себе. Пока ты будешь трудиться в моем подземелье, я буду звать тебя Вата. Ты вольна уйти, когда тебе заблагорассудится, как и остальные мои слуги. Однако стоит вам выбраться на поверхность, и я не смогу никого защитить. Ошейники без труда выдадут в вас рабов. Снять их я пока не могу». «Пока?» — уточнил, привстав на локте Спартак. «Я не ослышался, и это не бред раненого?» «Верно, пока. Я постараюсь найти способ снять любой ошейник. Однако сейчас подобная магия мне недоступна. Пока вы в подземелье, никто не сможет оборвать вашу жизнь или мучить через заклятие разума». «Я согласна носить предложенное вами имя», — серьезно произнесла Вата. «И для меня будет честью служить вам, если вы примете меня». «Приму, если ты сама этого хочешь», — прогрохотал я, осматривая помещение. «Как видишь, многие здесь нуждаются в твоей врачебной помощи. Расскажи, как у них обстоят дела, что тебе и остальным необходимо». «Да, господин. Прямо сейчас никакие медикаменты и материалы мне не нужны. У нас есть все необходимое для лечения. Но если раненые будут появляться вновь, могут понадобиться бинты, стерильные повязки, антисептики, например, спирт и некоторые настойки из трав, вытяжки, пиявки для кровопускания». «Стоп, я понял. Сейчас пациенты стабильны?» «Да, господин, моя помощь им не требуется», — ответила не слишком довольно прерванная полукровка. «Вы хотите поручить мне что-то еще?» «Пойдем за покупками», — с ухмылкой сказал я, осматривая лежащих в выступах из-под захоронений бойцов. «Кто из раненых достаточно силен, чтобы сражаться или переносить грузы?» «Я могу пойти», — поднялась елка. На месте следов от порезов у дриады остались только едва заметные светлые наросты, вроде свежей древесной коры. «А еще тук». «Я тумагук, жрак!» Блея возмутился Фаван с повязкой на пол лица, закрывающий глаз. «Я благодарен за подаренную жизнь и готов послужить, сколько потребуется. Сражение сейчас не очень по мне, но у меня крепкий хребет и сильные ноги. Унесу, что скажете». «Хорошо, жрак. Маловато бойцов, но сейчас миссия не по зачистке, а по добыче ресурсов. Все трое идем». Велел я, направляясь к выходу. Толстая каменная дверь, сместившаяся прямо к лестнице на арену, со скрежетом отошла в сторону. «Старайтесь держаться за мной. В случае нападения мое каменное тело послужит достаточной защитой». Обозвать банальный грабеж миссии по добыче ресурсов меня заставило подсознание. Робин Гуд бы мной гордился, ведь я не собирался обдирать бедных лавочников, а направился в самое сердце торгового квартала. Хотя чего греха таить, только у самых богатых купеческих домов было в достатке влияния и денег, чтобы отстроиться не только ввысь, но и вглубь, оказавшись таким образом на моей территории. К тому же, как верно заметила хранительница, торговать с жителями поверхности все равно придется. И сейчас самое время установить первый контакт, пока мои силы и влияние еще неизвестны, а пожарище, погубившее гильдию мутантов, у всех на устах. Им придется со мной считаться и учитывать мои интересы. Но, к сожалению, это работает в обе стороны. «Стража!» — завопил издалека увидевший меня охранник, схватившись за копье. «Громче!» — потребовал я, приблизившись. «Зови своих хозяев громче!» «Как? Вы не против?» — растерявшись, спросил тщедушный хоббит. «Что-то мне сегодня на них везло. Ну а сейчас же прибегут, насадят вас на копья». «Заткнись», — сказал я, и стражник, звавший подмогу, тут же замолчал. Подойдя вплотную, я чуть отодвинул его, и с силой, так что на досках остались внушительные дыры, постучал в двери. За ними стоял отряд из пухлых и розовощеких полуросликов, вооруженных чем придется. Но, что характерно, в бой они не рвались. «Зовите хозяина, есть разговор». «Да, господин, немедленно отправлюсь за ним», — прохрипел стоящий на посту страж, немедленно отгородившийся от меня дырявой дверью. Ждать хозяина лавки пришлось недолго. Уже через несколько минут, поспешно протискиваясь через толпу, вниз спустился упитанный, но довольно высокий, почти на полторы головы выше остальных, и юркий хоббит. «Ну?» — строго спросил я, когда тот замер за дверью. Он вздрогнул, глядя снизу вверх, но, быстро переборов страх, вышел вперед. «Вальдо Нагетс, член правления крупнейшей гильдии Нюхберга», с чувством собственного достоинства сказал хоббит. «С кем имею честь говорить?» «Зови меня просто владыка катаком. Что стало с мутантами, знаешь?» «Как не знать, Милздарь? Весь город об этом жужжит. Я произошедшем с контрабандистами наслышаны и крайне благодарны за то, что нашего соклановца непутевого не прихлопнули», — широко улыбаясь, словно старому другу, сказал хоббит. Все в его внешности располагало к себе. Пухлый, розовощекий, постоянно улыбающийся и крайне вежливый. Именно такой, каким должен быть переговорщик. И именно потому я не доверял его улыбке и мнимой открытости. «Слышали, но вместо положенного налога выставили охрану от меня, хозяина, в дом которого вторглись?» — с наездом спросил я, шагнув вперед. «Вы оскорбили меня самим присутствием в моем доме и заслуживаете сурового наказания». «Погодите секунду, милейший. У нас все бумаги в полном порядке. Земля, на которой стоит гильдия, в нашей полной собственности. Плата внесена целиком, и никаких обжалований быть не может. Мы, конечно, можем пойти вам навстречу», — тут же добавил торговец, стоило выпустить наружу огонь. «И, например, договориться об одноразовом платеже в качестве дружеского жеста. Мы стараемся со всеми клиентами придерживаться исключительно взаимовыгодных отношений». «Ты посмел со мной спорить, дружок-пирожок? Никто не может распоряжаться моим домом, кроме меня. И покупая землю у распорядителя, ты покупал все, что может стоять на ней, а не над или под. Или хочешь сказать, что можешь телепортироваться прямо отсюда за пределы города, как делают ваши эльфы? Нет, а раз так, вы самовольно захватили часть моих владений, а я такого не потерплю». «Стойте, стойте, я все понял, был неправ. Документы и вправду говорят скорее в вашу пользу, но мы просто не могли предположить, что катакомбы могут кому-то принадлежать. Осознаем свою вину, меру, степень, глубину и готовы искупить ее в полной мере. Нам не хотелось бы терять столь удобное холодное хранилище. Мы в нем устроили ледник для мороженого, рыбы и мяса». «Это должно меня волновать?» «Нет, конечно, нет. Но давайте будем разумны. Мы готовы выкупить у вас этот участок за, ну, допустим, двадцатую, нет, даже десятую часть стоимости земли над ним», — улыбаясь, сказал розовощекий толстячок. «Мой дом не продается, но так и быть. Я готов брать с вас арендную плату за одну двадцатую от полной стоимости земли каждые 36 дней». «Хорошо, хорошо, я рад, что наши переговоры...» «Это не переговоры», — хищно улыбнулся я. «Ты, видно, не понял, как обстоят дела. Вы либо убираетесь из моего дома, либо платите столько, сколько я сказал, либо оказываетесь всем зданием в катакомбах. Хоть платить тогда и окажется некому. На моей стороне само подземелье, и если ты решил договориться на месяц, а потом ударить в спину, сильно пожалеешь». «Что вы, даже в мыслях не было!» — выставил перед собой небольшие розовые ладошки хоббит. «Мы согласны и крайне надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. В каком виде предпочитаете получить авансовый платеж?» «Мои слуги заберут все, что нужно, продуктами, а мне ты отплатишь информацией. Мир сильно изменился за то время, что я спал.